«Мне нужно подумать, — наконец произнесла она. — Я не могу решить сразу. Тебе могло показаться, что я совсем не считаюсь с Клиффордом, но это не так. Когда начинаешь думать, до чего он беспомощен, к черту! Если кто-то может спекулировать своей беспомощностью, то я с равным успехом могу начать жаловаться, насколько я сейчас одинок, каким одиноким был всю свою жизнь, ну и нести тому подобную слезливую чепуху. Черт побери, если за душой человека нет ничего, кроме увечья и беспомощности, то...» Он отвернулся, яростно сжимая и разжимая кулаки в карманах брюк.